Над двором, стертой грязью, повеял ветер, принесший легкий холодок. Ощутив его дуновение, Касима неожиданно открыл глаза. Он обнаружил себя сидевшим на корточках на дворе. И... моя правая рука. Она осталась целой. Он нервно ощупал ее левой ладонью, но рука по-прежнему крепилась к его плечу. Однако... меч. На его плече определенно располагался клинок. Японский меч прорезал правое плечо его рабочей одежды и рубашки под ней, лезвие продолжало касаться его кожи. Но в то же время он чувствовал на ней лишь неглубокий след. Там была всего лишь царапина. Рана на его плече оказалась не более той, что он получил на щеке ранее. Она была настолько слабой, что даже не кровоточила. Меч был выкован с фамилией Касима, так почему он на этом остановился? Ему ответил голос позади. «Я не поддался тебе или лгал», — сказал его отец. «Твой ранг просто гораздо выше моего, как оружейного бога и кузнеца мечей. А люди с общей фамилией будут стоять выше или ниже друг друга, в зависимости от их уровня тренировок». Этот факт и правда, которую он ему сообщал, на миг остановил дыхание Касимы. «До тебя дошло, наконец, Аки. То, что ты узнал от моего отца и твой опыт вукат, сделал тебя лучше меня. Ты можешь отрицать свое имя оружейного бога, но это имя никогда тебя не оставит. Имена не уходят просто потому, что мы от них отрекаемся». Эту силу он не мог просто так отпустить. Касима мог лишь стать могущественнее, чем больше он к ней стремился. «Едва лишь я воспользовался этой силой, я потерял возможность ее лишиться или снова уменьшить». На какую бы жизнь он отныне не надеялся, он никогда не сможет потерять эту силу. Такова правда. «Значит, я навсегда таким и останусь?» – пробормотал он. И получил ответ почти мгновенно. «Способ есть. А?» Касима обернулся и обнаружил, что его отец смотрит на него сверху вниз. Он разок кивнул и проговорил. «Дай своему имени иное значение». «Иное значение?» Его отец вытащил меч, по-прежнему находившийся у Касимы на плече. Однако он не разрезал его плоть. Он ощутил, как тот слабо оцарапал его кожу, но рассекло лишь его одежду. «Послушай, Аки, простое отрицание своего имени не отринет твою силу, потому тебе следует над этим немного подумать». «Подумать над тем, кем я хочу быть с этим именем? Я этого не говорил». В словах его отца слышалась улыбка. «Только ты можешь наделить свое имя значением. Имя Касима изначально ссылалось на оружейного бога. Его смысл, как кузнец мечей, был добавлен позже нашими предками. В таком случае ты можешь... Я действительно могу это сделать». Касима медленно встал и оглянулся. Там стоял его отец, сжимая меч. Мужчина запоздало припомнил, что отец был его ниже. Он посмотрел отцу в глаза, переформулировав свой вопрос. «Я действительно могу наделить свою силу другим значением». «Откуда мне знать, дурачок? Прежде чем привнести силу кузнеца мечей к имени Касима, у наших предков ушли многие годы. Это должно было наделить нас силой, чтобы помочь выиграть концептуальную войну. Не знаю, справишься ли ты с этим самостоятельно, но одну вещь я знаю наверняка». Он вздохнул. «Если ты не будешь делать ничего, то никогда не узнаешь, сможешь ты или нет». Касима промолчал. «Мой отец и остальные были такими же, когда создавали Сусао и Тоцку. Так что если у тебя возникли перемены в сердце, взгляни на это». Его отец клацнул пальцами левой руки. В какой-то момент из дома вышла его мама и подошла к отцу. Она протянула большой коричневый водонепроницаемый конверт. Судя по всему, в нем находился какой-то документ. Касима его взял, и по гибкости бумаги внутри определил, что там содержался сверток японской бумаги. Его родители кивнули, когда он на миг глянул, потом он открыл конверт и вытащил содержимое. На бумаге были написаны имена, множество фамилий перечислялись на сотнях листов японской бумаги. Кажись, во время создания Тоцки Ашира Хиромаса создал это из списка имен второго гира, который мой отец ему передал. Эти символы и фамилии использовались в Тоцке. Значит, это принадлежит человеку, выступавшему против моего деда. Касима уставился на конверт. Прошлое здесь сохранило физическую форму. Он мог держать его в руках и видеть глазами. Если моя память верна, множество имен разделили согласно профессиям, соединили вместе и затем сжали примерно в 1000 имен. Вроде бы он начал создавать его 10 марта 1945 и закончил ранним утром 12-го. Если отец Касимы не ошибался, потребовалось 2 дня на создание сжатого списка имен второго гира. Размышляя, возможно ли это, Касима начал говорить. «Почему он это сделал? Мне казалось, он не ладил с моим дедом». «Дурачок, разве я не сказал, что не знаю? Мне этого достаточно, но тебе не подходит. А значит, бери. Если ты собираешься что-то решить, глянешь тогда на них», — сказал отец с улыбкой. «Ты переживаешь об этом уже 8 лет, правда? Пришло время тебе решиться и выбрать путь, по которому ты хочешь идти». На поляне, с которой обозревался Сусао, неподвижно стояли 3 фигуры. Саяма, Синзи и Цукуями не сдвинулись ни на миллиметр даже после того, как мимо них повеял полуденный ветер. Голова Цукуями все еще была приподнятой, и Саяма взирал прямо на нее. Взгляд его глаз был молчаливым и предостерегающим. Он произнес тем же тоном, что и его глаза. «Не ввязывайте в это культуру и общество, директор Цукуями. Эти вещи лишь материал, из которого соткан мир. И человек, обладающий ими, неизбежно меняется. Им нет места в переговорах о мире». Эти слова в конце концов вызвали движение. Цукуями обняла собственное тело и выглядела настороженной. «Что же ты хочешь этим сказать?» Она продолжила свои протестующие слова. «Ты говоришь, что мы не вправе желать мира для наших потомков просто потому, что у нас нет ничего, кроме технологии? Ты считаешь себя каким-то богом?» В ответ Саяма улыбнулся и поднес черную папку к груди. «Да. К сожалению, я сегодня в очень хорошем настроении, поэтому чувствую себя даже больше, чем богом. А раз так, позвольте мне сказать следующее. Это естественно». Он вздохнул. «Послушайте, директор Цукуями, мир – это не то, чего ты желаешь. Это не что-то, что само собой должно быть. Вы не должны работать ради него или желать его. Вы заявляете, что это ради ваших потомков, но какое оправдание вы для них найдете, когда повесите на них несчастье?» «Ты говоришь, оно должно быть там, но его нет. И поэтому...» Вместо Саямы ее прервал кое-кто другой. «Что вы имеете в виду, говоря, что его нет?» Это была Синзи. «А, директор Цукуями, вы сказали, что хотите сохранить статус-кво, так? Но теперь говорите, что у вас нет мира. В таком случае...» Вопрос Синзи оборвался и исчез, но плечи Цукуями по-прежнему дрожали. Затем Саяма кивнул никому конкретному, будто говоря, «Дошло, наконец?» «Да. У вас нет того, что естественно, и вы даже не знаете, что делать, дабы его вернуть. Вот почему вы должны желать этого, верно? Вы ничего не понимаете, но хотите сохранить все как есть, в надежде, что с течением времени проблема решится сама собой. Однако, это ничего не поменяет. Даже если вы запечатаете всю информацию, рано или поздно о прошлом кто-то узнает и будет переживать о тех же вещах, что и вы сейчас. И это еще не все». Саяма глянул на небо. Затем окинул взглядом лес в 3 направлениях и в итоге поднял взор на Сусао перед ним. «Я здесь ради пути Левиафана. Что, по-вашему, для меня значит статус-кво? Вы хоть раз пытались об этом задуматься, директор Цукуями?» «Но...» Цукуями не смогла ответить, и поэтому Саяма продолжил. «Как только путь Левиафана закончится, к Концепты каждого другого гира будут высвобождены, чтобы противостоять отрицательным концептам этого гира. Я не знаю, что произойдет после, а раз так, я не могу сказать, останется ли мир таким, какой он есть. Я не знаю, можно ли сохранить статус-кво. С этой мыслью в голове еще одна мысль воспарила в его груди. Это уведомление, которое он вырезал в своем сердце. «Я хочу столкнуться с каждым гиром. Я хочу узреть все. И это включает то, что последует после пути Левиафана. Вот что я имею в виду, говоря, что отклоняю требования второго гира сохранить статус-кво. Вы должны быть готовы к встрече с будущим и совладать с ним, каким бы оно ни было. И это включает в себя возможность того, что после окончания пути Левиафана этот гир будет уничтожен». «Уничтожен?» В качестве ответа было достаточно легкой усмешки. «Вас это так удивляет? Если путь Левиафана потерпит крах, Лоу-гир будет уничтожен. Однако вполне возможно, что некоторые переживут это уничтожение. Если такое случится, вы по-прежнему будете желать статус-кво?» Цукуеми промолчала. «Как насчет этого? Как насчет того, чтобы вы пересмотрели вашу позицию касаемо статус-кво?» С этим вопросом Саяма вытянул левую руку к ней. У Цукуеми ушло несколько секунд на понимание, что это значит. Она отвела взгляд и выдала горький смешок. «Выходит, отряд Левиафана не хочет, чтобы второй гир заключал с вами союз так просто. В этом все дело. Дело не в том, что мы хотим все осложнить. Нам необходимо разрешение, которое не оставит после себя никаких обид или сожалений». Цукуеми выдала еще один горький смешок. «Почему ты протягиваешь руку старушке вроде меня?» Несмотря на ее слова, она покорно вытянула собственную худую руку. Равно как и другую руку. Саяма переглянулся с Синзи, но быстро бросил горькую улыбку. Саяма протянул левую руку, Синзи протянула правую, и они оба подхватили одну из рук Цукуеми. Хотя именно она это инициировала, Цукуеми неловко улыбнулась. Через несколько секунд женщина выдала усталый вздох, отпустила их руки и произнесла: «На что бы ни случилось, решение за Касимой. Подожди своего ответа еще немного. Надеюсь, он оправдывает ваше доверие». Услышав это, Цукуеми расслабила плечи и снова вздохнула. «Ты можешь быть и Ашира Хирамасой по версии Касимы. Отец старика, который не смог предотвратить разрушение второго гира. Похоже, ты кое-что о нем знаешь. Когда наши предки эвакуировались, Касима предположительно сказал о Ашира Хирамасе следующее. У тебя не было намерения истинно узреть уничтожение второго гира». Цукуеми снова глянула себе за спину. Она уставилась на 500-метровую человекоподобную машину с разрушенным мостиком на голове. Строительство Сусао началось 12 марта 1945-го. 12 марта. Тебе это что-то напоминает? Да. Когда я увидел вчера эту дату в столовой, она напомнила мне об определенном инциденте. Скорее всего, он связан с тем, о чем вы только что сказали. Инцидент, в котором Ашира Хирамаса узрел разрушение, произошедшее с 9 по 10 марта 45-го. И это... Я планирую немного это изучить и шагнуть навстречу пониманию вашего гира. Саяма улыбнулся, и Цукуеми улыбнулась в ответ. «Он выглядит совсем не так, как всего за миг до этого», – подумала Цукуеми. «Фамилия Саяма предписывает роль злодея, м?» Эта последняя мысль побудила ее предоставить дальнейшие сведения. Сусао был завершен 1 августа 1946-го. Окончательный результат произошел на 2 недели позже. Никто не знает, что именно там случилось, и Касима однажды преследовал этот вопрос. Он хотел узнать, почему его отец и Ашира Хирамаса так отчаянно работали ради единой цели, несмотря на свои разногласия. Он хотел узнать, что у его деда было на уме. Это заслуживает пристального внимания как для нас, так и для него. Если собираемся уладить розни между Лоу-гиром и вторым гиром, начавшиеся 60 лет назад, мы должны узнать друг друга. Да. Цукуеми кивнула и засунула руку в карман халата. Касима передал мне эту дискету. В ней содержится список имен второго гира, который его дед предоставил Ааширо Хиромасе. На нем также находится вопрос Яматы. Тестамент. Я с радостью это приму. Но вы хотя бы приблизительно ухватили, в чем заключается вопрос Яматы, не так ли? Тестамент. Мне кажется, я знаю, что это. Имя Яматы? Цукуями не ответила, но она улыбнулась. Саяма потянулся рукой и взял дискету. Когда Ааширо Хиромаса нашел ответ, он использовал этот список в качестве подсказки, не так ли? Похоже на то. В следующий раз, когда мы соберемся, нам понадобится ваш ответ. Касима наверняка в скором времени выскажет свою позицию. Мы воспользуемся его решением для определения даты пути Левиафана. Тестамент. Ну что ж, очень хорошо. Цукуями опустила руки к бедрам и кивнула. Над полуденным солнцем в небе проплыло немного облаков.